Глава 24. Брачные игры хищников. Виола де Мор. Я открыла глаза и увидела, что Илвус уже очнулся, просто лежит и смотрит на меня. В этот момент у меня пронеслась бешеная волна из букета чувств. Хотелось обрадоваться, расплакаться и обнять его, и по голове хорошенько двинуть и громко проораться. Но я сдержалась и сухо спросила. «Давно очнулся?» «Не-а», — промычал он, и через меня полез за графином с водой и тут же, присев, ополовинил его. «Ну и где мы находимся?» «Считай, что это наша тюрьма. Мы у императора в гостях под охраной его псов из службы безопасности». «Ого! А какое преступление надо совершить, чтобы подольше продержали в такой шикарной камере?» Снова начал язвить он. Я посмотрела на него и вздохнула. «Когда же он повзрослеет и начнет относиться к жизни серьезно?» «Илвус, ты мало дел натворил? Если император будет не в духе, то он на нас всех демонов спустит и засадит тебя в клетку, чтобы не кусался. И нас с тобой за компанию». Грубо попыталась я донести до него простую мысль, что мы в глубокой заднице. «Дырку от бублика они получат, а не Шарапова», — ухмыльнулся мой муженек. «Прекращай опять выражаться только тебе одному понятными словечками». Вконец разозлилась я. Но он просто проигнорировал меня и спросил. «Расскажи, что случилось после моей отключки? Как мы сюда попали и вообще где все наши?» Я опять вздохнула, но быстро успокоилась и начала рассказывать. «После того, как тебя начало колотить, а потом ты упал, открылся портал и вышел Оригат. Он даже спрашивать никого ни о чем не стал и сразу прибил чернокрылого архангела, проткнув тому затылок лезвием прямо через шлем, выскочившим из рукава бога. Труп сразу растворился, а на полу остались лишь доспехи и оружие». «А что с нашими?» «Насколько я помню, этот крылатый ублюдок что-то швырнул и рвануло нехило», — перебил меня Илвус. «Критического ничего. Как ты выражаешься, по тяжелой никого не задело. Иргарта не слабо приложила, но вовремя успели амулет применить. Думаю, выкарабкается. Хотя в сознание не пришел, его на носилках унесли. Таврон успел защиту выставить. У Март не успел в помещение войти, и его почти не задело. А везунчик вообще внизу был. Ушастая вот только решила, что нам нужна помощь, и на лестнице сильно подвернула ногу». С нотками злорадства хихикнула я. На нее уже амулетов не хватило, а Лаконт, наверное, драпанул под шумок. Хотя, может, его тоже схватили. «Это ушастая мне жизнь спасла, так что не ерничай». Сдвинув брови, хмуро сообщил демоненок. «Она этому хрену педальному две стрелы с улицы через окно в голову всадила, а одну в крыло. Ущерба, конечно, не нанесла, но выиграла для меня время, чтобы я смог уйти из-под удара». «Опять он защищает эту стерву. Сейчас очень захотелось сдвинуть ему в ухо, но последнее время я стал опасаться применять излюбленные мною методы. Если я перейду границу, то он мне сам голову оторвет. В порыве ярости он себя мало контролирует. Даже смог архангела в одиночку прибить. Хотя о способе, которым он это сделал, я не хотела задумываться. Слишком это страшная участь — умереть без шанса на перерождение. Он же просто выпил его душу». Я не стала заострять внимание на этих вопросах и продолжила. Оригат сильно о чем-то ругался с Дионелис. На неизвестном мне наречии он явно был в бешенстве. Потом подошел к тебе, положил руку на голову и сообщил мне, что он слил часть энергии, и теперь с тобой все будет в порядке. Конечно, он сказал это не так вежливо, а в твоей манере, с матами и ругательствами. И обещал при следующей встрече тебе мозги на место поставить, причем физическим вмешательством, в твою черепушку. С ухмылкой сообщила я. «А что с Риксой?» Задумчиво спросил Илвус, никак не отреагировав на желание бога открутить ему бестолковку в воспитательных целях. Я пожала плечами. Рикса тоже пострадала в схватке с крылатыми, и ее забрала богиня. Аригат меня предупредил, что дом окружен солдатами императора, и скоро они войдут внутрь. Потом забрал мумию и все барахло убитых архангелов, и тоже исчез в портале. Я не стала сообщать Илвусу, что перед уходом Дианелис подошла ко мне и шепнула на ухо так, чтобы Аригат не услышал. «Вампа, береги мальчишку. Он единственная ваша надежда. И передай ему, что я выполню свою часть сделки». «Интересно, как безопасники про нас пронюхали?» — задал риторический вопрос сам себе Илвус. «Понятия не имею, но мы особо и не скрывались. Перед тем, как они ворвались целой толпой, я нацепила тебе на шею твой амулет. Не хватало еще, чтобы они увидели твою ауру. Они порывались тебя подлечить, но после пары переломов успокоились и, видимо, решили подождать, когда ты в себя придешь. Нас расположили в этой комнате, а где все остальные, я понятия не имею». «Виола, спасибо большое!» — искренне поблагодарил он. «Ил, когда ты успокоишься и будешь меня слушать? Я изначально была против этой авантюры. Я вообще до сих пор не могу поверить, что мы живыми выбрались из того дома!» Не сдержалась я от очередных нравоучений. «Ты не права», — серьезным тоном сообщил он. «Если бы мы не полезли в тот дом, то не встретили бы Риксу. Не встретили бы Риксу, то я не призвал бы богиню охоты, так как у нас изначально было соглашение, касающееся кошки. А не появись бессмертная, то думаю, что наши уже остывшие трупы давно бы валялись в какой-нибудь канаве. Архангелы при любом раскладе пришли бы меня убивать, и я не справился бы сразу с двумя. Еле одного каким-то чудом прибил. А как сражалась богиня, я видел краем глаза. Как боец, любой из нас против нее, как младенец». «Ил, что им от тебя нужно? Что происходит? Я за тебя переживаю. Я никогда ни за кого так не переживала. Если только за родителей. Но их уже нет, а ты здесь. Хватит ходить по краю и испытывать терпение богини судьбы», — промямлила я, опустив голову. Он подвинулся ко мне, обнял меня и, аккуратно прижав, погладил по волосам. Он молчал. Да и я понимала, что сказать ему нечего. Нельзя обещать, что все будет хорошо, когда сам себе не принадлежишь. За него бессмертные дерутся и убивают друг друга. А я тут со своими женскими истериками лезу и жизни его учу. Он положил мою голову к себе на плечо и поцеловал меня в щеку. Я сначала замерла от неожиданности, а потом, посмотрев ему в глаза, робко поцеловала его в губы. Поцелуй был неловкий и недолгий. Мы снова посмотрели друг другу в глаза. Чувствовалась смущенность между нами. Он смотрел на меня, не отводя взгляда. И сейчас это был взгляд лидера. Взгляд, в котором читалось превосходство, подаренное природой самцу над самкой. Я ожидала чего угодно. Очередного подкола, пошлой шуточки, насмешки или просто молчания. Но то, что сделал он, полностью сломало мои барьеры и представления о нем. «Ты очень красивая», — прошептал он, проведя ладонью по моей щеке. «Я умру за тебя, но никому не позволю тебя обидеть». И поцеловал меня. Я ответила взаимностью. Это было настолько приятно и волнительно, что меня затрясло мелкой дрожью. Впервые в моей жизни появился мужчина, имеющий надо мной превосходство. Я знала, что это не просто слова. На интуитивном уровне я осознавала, что при необходимости он весь мир опрокинет в пекло ради меня. Это был мой мужчина. Я оторвалась от его губ, посмотрела ему в глаза и сказала: «Ты только мой». Мы сцепились в поцелуе, агрессивно и страстно. Он повалил меня на спину и прижал обе руки к подушке и снова поцеловал. Боги, как же это было приятно! Отпустив мою правую руку, он играючи, проведя снова ладонью по щеке, опустил ее ниже, провел по груди и вытащил шнуровку из-под низа жилетки, но развязать не успел. Я, воспользовавшись свободной рукой, толкнула его в плечо и опрокинула, оказавшись теперь сверху и поцеловав его, прошептала на ухо: «Никуда не уходи, я сейчас вернусь». Я подошла к двери и постучала ногой. Очень хотелось обернуться и посмотреть на удивление Илвуса, но я сдержалась. Мысли путались. Мелкая дрожь немного спала, но с волнением я никак не могла справиться. Дверь открылась, и показалась голова одного из двух охранников, которых приставили нас сторожить. Это то, что мне сейчас было нужно. И, схватив того за волосы, я пару раз хорошенько приложила створкой ему в голову. Переступив через тело, я вышла и, схватив за ворот металлического нагрудня второго, впечатала его головой в стену. Убедившись, что оба в отключке, я прикрыла за собой дверь и оправдалась перед мужем за свое странное поведение. «Зрители в первую брачную ночь мне не нужны». «Да уж, послали боги жену», — услышала я усмешку. «Сам виноват», — вернула я колкость и, не поднимая взгляда, расшнуровала жилетку и, расстегнув две верхние пуговицы рубашки, легла рядом. То, что произошло дальше, оказалось вне моего понимания прошлого опыта физической близости с мужчинами. Сначала не было ничего необычного. Мы ласкали и целовали друг друга. Но желание почувствовать его внутри себя вдруг стало резко нарастать. Страсть полностью заняла все мои чувства и поглотила разум, отдав контроль тела только животным инстинктам. В какой-то момент появилось нестерпимое желание вгрызться в плоть моего самца и вкусить его крови. И я не смогла сдержаться и укусила Илвуса за плечо возле шеи. В этот же момент он зарычал, вошел в меня и укусил в ответ. Одновременно я почувствовала боль в плече от его клыков и пьянящий аромат его крови. «Боги, боги, боги! Какое же это было блаженство!» Дальнейшее развитие событий я воспринимала урывками. Сладостная, ни с чем не сравнимая истома полностью овладела моим сознанием. Мы кувыркались, как два зверя в схватке. Кажется, пару раз я даже теряла сознание от поглотившего меня удовольствия. Я не знаю, сколько прошло времени, но сейчас мне было все равно. Для меня перестал существовать весь мир. Только он и я. Вернувшись в реальность, я подождала, когда уляжется мелкая дрожь во всем теле, привстала и, облокотившись на локоть, огляделась. Свечи уже догорали, но через ставни уже пробивался свет утра нового дня. Я взглянула на мужа, теперь уже настоящего мужа, а не навязанного и нареченного богами. Он безмятежно лежал с закрытыми глазами. Весь его подбородок был измазан моей кровью, а матрас был больше похож на изрезанный кусок мешковины, и даже на деревянном изголовье виднелись глубокие борозды от его когтей. Интересно, с кем я вообще сейчас переспала? С Илвусом или с его демоном? Хотя Илвус сам по себе безумнее всех демонов вместе взятых. «Да уж, придется как-то объясняться перед прихвостнями императора, что мы сделали с кроватью». И следовало как-то скрыть следы когтей. Я села и, не стесняясь, что демоненок начнет разглядывать наготу и изгибы моего тела, взяла графин с остатками воды и умыла лицо от его крови. Снова почувствовав ее вкус во рту, хоть и разбавленной водой, опять появилось нестерпимое желание повернуться и вцепиться в него клыками, лишь бы сделать глоток и еще раз испытать это удовольствие. Но я сдержалась. Одним богам известно, чего мне это стоило. Илвус сел рядом и, взяв протянутый мною кувшин, умылся, не обращая внимания, что вода капает на пол. Я увидела на его спине, а затем у себя под ногтями кровь. Видимо, в порыве страсти не заметила, как разодрала ему спину. но говорить ничего не стала. Воды, чтобы помыться, уже не осталось, а сами раны уже затягивались. «Ил, что это сейчас было между нами?» — задала я очень мучивший меня вопрос. Он пожал плечами. «Мы не люди. Ты вампир, причем по рождению, а я демон с божественной частицей, иномирец. И вообще не пойми кто. Мы убийцы, мы хищники. В прямом смысле этого слова. И интимная связь между нами соответствующая. Брачные игры на выживание», — усмехнулся Илвус в своей шутке. «Сон клонит после таких игрищ», — пожаловался он и снова завалился на разодранную кровать. Я легла рядом, положила голову ему на плечо и пальцем на груди начала рисовать различные загогулины. «Еще мне показалось, что наши амулеты нагрелись», — поделился он. «Вполне может быть», — предположила я. «В тот момент я бы и пожара в комнате не заметила». «И что может значить изменение температуры амулетов?» По-детски промямлив, спросила я, продолжая корябать узоры на его груди. «Не знаю. Но могу предположить, что наши ауры соприкоснулись, ну или попытались соприкоснуться. Но с моим мизером знаний утверждать это сложно». «Очень может быть, что ты прав. Богиня меня о чем-то таком предупреждала, когда амулет подарила». Поделилась я информацией, на что он лишь хмыкнул и не стал выспрашивать о нашем разговоре с Экмирис. Дальнейшее обсуждение произошедшего между нами было неуместно, и я решил воспользоваться моментом и перевести разговор на давно любопытную для меня тему. «Ил, расскажи про свой родной мир», — с интонациями клянчущего сладости ребенка спросила я. Он вздохнул, но упираться не стал. Мужики вообще очень откровенны после интимной близости. После семяизвержения им или спать хочется, или пооткровенничать. Он начал рассказ о том, что в его мире полностью отсутствует магия, во что мне было очень сложно поверить. Потом рассказывал про большие каменные города, про быстрые железные повозки, про летающие металлические птицы, построенные людьми, про воины, забравшие миллионы и миллионы жизней, и еще про очень много необычного для моего понимания и восприятия. И даже рассказал, что люди его мира побывали на Луне. Я думала, что он очередной раз издевается надо мной, но он продолжал говорить, и его серьезный тон был очень убедителен. Рассказ был для меня больше похож на сказку. Я словно погрузилась в этот необычный мир, но сделала для себя вывод, что посмотреть было бы интересно на такое чудо, но вот жить там постоянно совсем не хотелось. «Слушай, а как нам спрятать следы нашего безумства?» — прервал рассказ он, озвучив мысль, которая посетила меня после наших кувырканий. «Давай одеваться. Думаю, что уже все в курсе, что ты очнулся, и скоро захотят побеседовать с тобой. А следы мы скроем скандалом с битьем посуды и мебели». Демоненок почесал затылок, обдумывая предложение, и, натягивая штаны, согласился. А я, застегивая рубашку, накручивала себя. Сейчас, после произошедшего между нами, трудно было злиться, и убедительно сымитировать ссору может не получиться. И я озвучила эту мысль Илвусу и сразу пожалела об этом. Он посмотрел на меня задумчивым и хитрым взглядом, за которым обычно следует представление, после которого у меня дергается левый глаз. Но я, как всегда, его недооценила и сразу убедилась в своей наивности. «Виолочка, раз у тебя нет настроения затевать ссору, то придется тебя подтолкнуть. Сыграть свою роль ты должна убедительно». Я ж замерла в ожидании его действий. «Лина, которая помогала мне в бытовых мелочах в нашем родовом замке, беременна от меня», — выпалил он и перепрыгнул через кровать на другую сторону. И тут у меня отвалилась челюсть.